товарищам на волю. У Павла Григорьевича не было ни матери, ни жены, ни сестры, ни невесты. Вот Анна Борисовна по просьбе товарищей и объявила тюремному начальству, что она – невеста заключенного в крестах студента Павла Григорьевича Розанова и просит свидания с ним. Когда Павлу Григорьевичу объявили в тюрьме, что к нему пришла на свидание невеста, он на миг опешил. Кто бы это мог быть? Над этим же он ломал голову, идя в помещение для свиданий. Одно он понимал ясно. Кто бы это ни пришел к нему, хоть ангел с колонны на площади перед Зимним дворцом, он, Павел Григорьевич, не должен выказать ни малейшего удивления. Наоборот, он должен держать себя так, как будто это самая настоящая его невеста. Анна Борисовна со своей стороны помнила, что именно так же должна держаться и она. Свидания происходили в тюрьмах так. В одну клетку, зарешеченную от пола до потолка, впускали заключенного, а в другую, такую же, вводили его посетителя. Между решетками обеих клеток был проход, вроде коридорчика, по которому все время шагал тюремный надзиратель, для того, чтобы слушать все разговоры. Впрочем, никаких тайн говорить все равно было нельзя. Свидание с близкими давалось одновременно многим заключенным. Все они кричали очень громко, ведь между ними и посетителями две решетки и проход. Какие уж тут можно было говорить секреты в этом гаме и грохоте, да еще при надзирателе. Когда Павел Григорьевич увидел в клетке для посетителей Анну Борисовну, он закричал веселым голосом. «Нюрочка, здравствуй, дорогая!» И хотя до тех пор они были очень мало знакомы, называли друг друга по имени-отчеству и на «вы», но и Анна Борисовна закричала ему во весь голос. «Здравствуй, Пашенька!» Вот тут, рассказывает мне Анна Борисовна, когда я увидела его похудевшего, побледневшего, но все такого же спокойного, ласково приветливого, я поняла, что всегда я его любила, моего Месяца Месяцевича. И я опять повторила, глядя ему в глаза. «Здравствуй, Пашенька!» Разговор между женихом и невестой продолжался, и Анна Борисовна заметила, что каждый раз, как тюремный надзиратель уходил в самый конец прохода между клетками, Павел Григорьевич кричал ей что-нибудь все об одном и том же. В первый раз он крикнул ей: «А ты живешь все там же, в конце третьей линии?» Хотя она там не жила, и он это знал. Когда через несколько минут тюремный надзиратель снова оказался в наибольшей отдаленности от них, Павел Григорьевич крикнул: «А кресло в твоей комнате все то же? Я его всегда вспоминаю!» А между тем в комнате, где жила Анна Борисовна, не было никакого кресла. Да и Павел Григорьевич никогда, ни одного раза у нее не был. Что же он хотел сказать этими словами? Вернувшись из тюрьмы после свидания, Анна Борисовна рассказала об этом товарищам. Кто-то вспомнил, что в конце третьей линии Васильевского острова жил студент-филолог, которого тоже арестовали одновременно с Павлом Григорьевичем. Товарищи отправились на его бывшую квартиру, поговорили там с хозяйкой. Это оказалась хорошая, сочувствующая женщина. С ее согласия и при ее участии товарищи сделали то, что прозевали сделать жандармы при обыске. Вспороли внизу стоявшее в этой комнате мягкое кресло, и в нем оказалось много нелегальной литературы. Ходила-ходила мнимая невеста Анна Борисовна к Павлу Григорьевичу в тюрьму на свидание, и они все больше и больше привязывались друг к другу. Когда ему вышел приговор –